посольство Уэрстеров впечатление произвело. Собственно, самого посольства Лилия не видела. Обычно послы жили в большом городском доме, неподалеку от королевского дворца. Снимали, конечно. А тут король приехал, да с принцессой. Соответственно, Эдуард выделил им место. Один из своих летних дворцов в пригороде. Замок Тирейн. Красивое белокаменное строение с тонкими шпилями, которые сейчас были увенчаны флагами. Куча народа, роскошный сад и неизменный запах. А куда деваться? Не пострадает достоинство высокородного графа или герцога от того, что нагадил он под кустом. И точка. Роскошной свиты у Лилиан не было, вообще были четверо вирман и один тахир. Зато карман приятно утяжеляло письмо от короля, и королевский секретарь сказал по секрету, что ее визит уже высочайше согласован. Да, дипломатический протокол бывает строг, но если два короля сразу хотят на него наступить, кто станет спорить? Камикадзе — это в Японии, здесь же всем хотелось жить. Так что Лилиан спешилась у парадного обхода и тут же была встречена присвистом нескольких мужчин. Бросила поводья подбежавшему слуге и высокомерно объявила: «Любезнейший, доложите, ее сиятельство графиня Лилиан Иртон с докторусом Диндашаром по поверению его величества Гардвига». Этого хватило. Больной там здоровый, но свою вольницу король выдрессировал. Кто-то из мужчин тут же сорвался с места, а остальные стали смотреть намного почтительнее. А спустя 10 минут, между прочим, почти рекорд, появился весьма раззолоченный тип. «Ваше сиятельство?» Лиля чуть кивнула, сверкнули изумруды. «Да». «Мое имя Томас Райтон, Лейр Райтон. Я состою при его величестве. Позвольте вас проводить?» «Буду благодарна, Лейр». Лиля расцвела улыбкой, и Лейр улыбнулся в ответ. «Чего уж там, не самый высокий титул, сам своим горбом пробивался. Только вот графы и герцоги всегда на тебя будут смотреть свысока». Но Лиля даже не подумала чваниться, оперлась на услужливо согнутую руку, и они поплыли по дворцу. Как оказалось, она была весьма кстати. У его величества сегодня с утра разболелась нога, ему уже пустили кровь и посадили пиявок. И теперь король пребывал в весьма плохом настроении. «Уйди отсюда, бестолочь!» — рявкнул Гардвейк на дочь. Анеля послушно бросила тряпки и вылетела из покоев, зареваясь крокодиловыми срезами. Возиться с отцовской ногой ей было противно до тошноты, но и выбора не было. А раз отослали, ее обидели, пошла плакать. А еще сразу после бала ей не удалось переговорить с человеком графа Лорта. А вот вчера вечером этот разговор она до сих пор не могла вспоминать без дрожи. «Он жив!» «Кто?» «Лон Саверс мой!» «Знаю. Он здесь?» «Он подошел ко мне на балу. Что же делать? Что делать?» «Эдуард знает?» «Нет. Он сам по себе как-то спасся. Альдонай!» «Помолчи. Услышат, себя погубишь». Выть Анерия перестала, но в кружевной платочек. Производство Мариэль. Зубами вцепилась, да так, что спустя минуту принялась от ниток отплевываться. А мужчина думал. «О чем вы договорились?» «Встретиться в церкви и бежать». «Умница. Значит так, в церкви передашь ему записку. Я завтра приду к тебе, продиктую, напишешь. А потом не твоя забота». Анеля побледнела, но выбора у нее не было. Да и выбирать не хотелось. «Между королевой и селом смеяться изволите?» «Почему не сейчас?» «Потому что мы не дома. Некоторые вещи готовить надо. Занимайся своими делами и молчи». Анеля повиновалась, а сейчас бежала в свои покои и думала, пришел ли тот человек. Лилиан же со всеми реверансами и объявлениями входила в покои его величества Гардвига. Присела в реверансе «Ваше величество» и подняла глаза, только когда прозвучал приказ. «Подойдите, графиня». Гардвиг был красив даже сейчас, а уж каким он был в пору юности. Эх, мне бы на 20 лет назад. Лиля машинально отметила роскошные золотые волосы, мощное телосложение, яркие голубые глаза, умное лицо. Лев у Эльстера, иначе тут не скажешь. Увы, лев был болен. Сейчас он полулежал на кушетке. Одна нога его была вытянута вперед и положена на табуретку. Рядом с ней хлопотал какой-то тип. Докторус? Да, похоже. Иначе зачем бы ему сажать на ногу пиявок? Фу. Были в медицине разделы, которые Лиля ненавидела всем сердцем, а именно пиявки. В бытность студенткой она соглашалась брать этих тварей только в перчатках. Ее тошнило от одного вида, она ненавидела этих монстров всей душой. Увы. Ваше Величество, мой король приказал нам приехать сюда. И осмотреть мою язву. Гардвейк был явно не в настроении. Что встали? Действуйте! «Вы позволите, Ваше Величество?» «Я же сказал!» — рявкнул Гардвейк. «Но ваш докторус...» Гардвейк резко двинул того рукой в плечо. «Пошел вон!» И тут же скривился от боли. Докторус поспешно шарахнулся за дверь. А Лиля подошла к Гардвейгу и без лишних размышлений опустилась на колени. «Тахирджан, вы можете убрать эту гадость?» Тахир без лишних слов принялся отрепляться пиявок, а Лиля принялась разматывать довольно-таки грязный бинт, морщась от вони. Мда, и как тут определить? Сама язва была прочно замазана чем-то белым, из-под него проступала красная с синеватыми жилками. Нога была опухшей и не слишком здорового цвета, но хоть вены не варикозные. Интересно, с чего у него? О язвах Лиля знала многое. Если это трофическая, то хотя бы какая? Диабетическая, ишемическая, варикозная? Или просто рана была, а ее залечили до язвы? Лилю больше устроил бы последний вариант, потому как все остальное вылечить было... Да, абзац. Без антибиотиков и надежды их получить. Без любимых циринов, мицинов и цикринов, без... Да без всего, одними народными средствами. Спору нет, можно и ими, но ведь на начальной стадии, а не на такой, когда она в полголени, и неясно, где она образовалась изначально. Ваше Величество, чем вам намазали ногу? Позови докторуса, да спроси. Сварливо отозвался Гардвейк. Лиля привстала и поклонилась. С вашего позволения. Тахир, пока готовь инструменты. Докторус! Голос у этого тела был хороший. Влетел ракетой. Ваше Величество! Гардвейк молча кивнул в сторону Лилиан, мол, она звала, она и спрашивает. Докторус перевел взгляд и даже вздрогнул от убийственного холода зеленых глаз. «Давно вы лечите его Величество?» «Полгода». Лиля едва не зашипела. «И чем?» «Это фамильный секрет». «Приосанился докторишка». «Это чудодейственная мазь, которая образует корку, а рана под ней». Лиля едва не взвыла. «Вот уж, простите, чего? Нельзя делать при некоторых язвах, это накладывать мазь. Между прочим, бактерии под ней растут весело и игриво». «Пока еще неизвестно, какой это тип язвы, а потому...» «Тахир!» Позвала Лиля. Диндашар, который осторожно снимал пиявок, а потом протирал кожу его величества спиртом, осторожно, чтобы не попало на язву, обернулся. «Надо будет промыть рану, как следует». «Да, сейчас диагноз поставить не удастся», — грустно согласился мужчина. «Ваше Величество, вы позволите?» Гардвейк вскинул брови. «А что, не видно, что это язва?» И тут Тахир развернулся во всю мощь. «Видно, Ваше Величество, но покорнейше прошу простить недостойного. Ни одна болезнь не возникает сама по себе. У нее всегда есть причина, и именно ее мы попытаемся установить. Если Ваше Величество будет так благосклонно и потерпит...» «Потерпит!» Кивнул Гардвейк. Он, конечно, зрился, и нога болела, но было в этих двоих что-то такое. Каждый король прежде всего хороший психолог, профессия такая. И он видел, что это не связка учитель-ученица. В лучшем случае это двое равных, в худшем, главное тут, графиня. Судя по тону, по манерам, по уверенности в себе. Но и Тахир тоже многое знает. И вопреки всем обычаям, Ханганов спокойно относится к ее приказом. Даже наоборот, иногда в его взглядах видно почтение. Да, пожалуй, эта пара стоила наблюдений. А еще, это были первые лекари, которые не заявили: «Мы вас обязательно вылечим». О нет, внутренне они были готовы и к удаче, и к неудаче. Ханган немного боялся, а вот графиня была спокойна. Покосилась на банку с пиявками, сморщила нос. «Уважаемый докторус, как ловили этих тварей?» «На свинью!» — оскорбился мужчина. Лиля облегченно вздохнула. «Не люблю их, но полезны. И, разумеется, они использовались только на его величестве». «Разумеется!» Не врал, Лиля еще раз выдохнула. «Им только заражений крови или инфекции не хватало». «Хотите, поможете», — просто сказала она докторусу. Тот фыркнул, но и уходить не стал, пристроился рядом. Лиля еще раз извинилась перед его величеством, накинула на себя стерильную рубаху с завязками на спине, помогла завязать такую же Тахиру, убрала волосы под косынку и приступила к работе. Тахир, кстати, недавно сбривший бороду, узнал, сколько гадостей может быть из-за попавшего в рану волоса. Уверенно ассистировал, подавал инструменты, помогал промывать. Гардвейк, весь зеленовато-бледный, хоть и под обезболивающим, то, которое Лилиан давала Эдуарду, прямо хоть королевским называй, скрипел зубами, но держался, а Лиля очищала язву медленно, уверенно, как учили в свое время в гнойной хирургии. Пол царства за фурацерин. Наконец, все напластования были сняты, и Лиля принялась тщательно ее обнюхивать. В поисках характерной вони. Кто хоть раз имел дело с гангреной, не перепутает. Но нет, не гангрена. А что же? Язва была качественно промыта настойкой календулы, поставлена примочка с морской солью, и все имеющиеся медики принялись расспрашивать Гардвейга со всем возможным почтением, но вперись не хуже пиявок. И спустя полчаса Лиля перевела дух. Не диабет и не варикозное расширение вен, хвала богам. Или пиявкам. Иначе фиг бы она что вылечила. Ларчик открывался просто. Лет 10 назад, во время охоты, Гардвейк получил волчий укус. По мнению Лилиан, справедливо. Убивать животных для забавы плохо. Ладно бы, для пропитания. Так ведь нет. Захотелось поразвлечься. И получил от души. Волчьи укусы вообще-то штука опасная. Он умудряется не только впиться, но и рвануть. А зубы, как известно, волкам вовсе не чистят. Гардвейку же досталось по полной программе. Хорошо, хоть волк был не бешен. А то бы правил сейчас кто-то другой. При этом у мужика был шикарный иммунитет. Как видно, сначала ногу ему не вылечили, а залечили. То есть, возможно, где-то в ране что-то осталось. Но кого из местных медиков это волновало? Не гниет, зарубцевалось, ну и ладненько. А вот когда через полгода-год началась веселая жизнь и открылась первая язва, все запаниковали. Но с волком это никто не связал и не подумал, что язва посттравматическая. Сначала маленькая, но глубокая. Залечили повторно. Еще через полгода уже поглубже и противнее. Пока иммунитет мог перебарывать снадобья местных лекарей, рана еще закрывалась. А вот как не смог... Гардвейгу это все объяснять не стали. Собственно, бедой мужика стали почтительные докторусы и мерзкий характер. Спорить с ним никто не осмеливался. Образ жизни он вел нездоровый. Залечить его пытались всеми народными средствами, вплоть до мочи беременной кобылицы. Ну и результат? Вместо того, чтобы как следует вскрыть рану, прочистить, сделать дренаж и ждать рубцевания по всем правилам, старались снять боль и скорее залечить. И язва росла. Как еще жив-то до сих пор? Лиля прикинула, как это объяснить Гардвейгу. Но не успела, опередил Тахир. Ваше сиятельство. А почему бы нет? Может, от почтенного Хангана Гардвик быстрее воспримет рекомендации. И Тахир развернулся во всю ширь медицинской науки, объяснил, что язву можно и лечить, и вылечить. Но процесс этот длительный, уход за ней нужен серьезный. Об охотах придется забыть, передвигаться лучше с тростью, чтобы не так сильно нагружать ногу. Режим дня соблюдать, алкоголь исключить и всякую гадость не есть. Но все это так почтительно и со столькими поклонами, что самому вредному королю придраться было бы не к чему. Лиля только головой качала. Ей до таких вершин дипломатии было далеко. Гардвик подумал и решил попробовать. Ну, год понадобится. И что? Эти хоть что-то здравое говорят, а остальные только трясутся от страха и уверяют, что обязательно вылечат. А язва все хуже и хуже. А умирать нельзя. Сейчас, когда дети маленькие, нельзя. Лиля переглянулась с Тахиром, и Ханган принялся уговаривать Гардвига, мол, «Ваше Величество, либо я тут остаюсь, либо мы вашего докторуса обучаем». Сошлись на промежуточном варианте. Раз в день Тахир будет приезжать, привозить мази, настойки, стерильные, но хоть как-то, хоть прокипяченные, бинты, следить за одной из перевязок. Графиня периодически будет приезжать с ним, а докторус... Мы его тут ненадолго заберем проинструктировать. Гардвик с обезболивающим примочками и грамотной повязкой чувствовал себя немного полегче, так что согласился. И Лиля с Тахиром чуть ли не под локти вытащили уэльстерского докторуса из королевских покоев. В парк, в первую попавшуюся беседку. Оказавшись там на свободе, Лиля плюхнулась на скамейку и шумно перевела дух. Фух! «Тахир Джан, слава Альдонаю, что язва не гниющая. У короля замечательный иммунитет». «Я и сам испугался сначала, если бы что». «Лилян Джан, какой у него прогноз, если честно?» «Год лечить, а то и больше». Докторус из Уэльстера смотрел на эту пару. Мужчина и женщина абсолютно спокойно обсуждали лечение короля и явно знали, о чем говорили. Он не знал и искренне полагал, что язва от истечения кожных соков и дурной крови. А она нет. Неужели они обладают какими-то новыми знаниями? Возможно, этот Ханган говорил в основном он, графиня больше делала. Но тогда... Главная беда людей – это не только незнание. Самая главная беда – это отсутствие, желание узнать. И самолюбие, самолюбование, самоуверенность или просто по глупости – неважно. Если нет желания узнать, то и не будет. А вот у этого докторуса оно было. Мужчина поклонился Тахиру. «Глубоко уважаемый Тахир Джаман Диндашар», – представился Тахир. «Очень приятно. А я докторус Леонар Либертиус. Не могли бы вы объяснить мне, что именно произошло с его величеством и от чего его надо лечить?» Лиля переглянулась с Тахиром, и Ханган принялся объяснять внятно и простыми словами. Ему было и проще, кстати. Лилиан периодически забывалась и сбивалась на медицинский жаргон своего мира. А Тахир объяснял, как понял сам. Лекция затянулась чуть ли не на час. Уэльстерский докторус слушал с открытыми глазами и ртом, но... Ханганы... «Да хоть кто, лишь бы королю помогло и полегчало. А то, знаете ли, тем докторусам, которых согнали со двора, еще повезло. Кого-то и казнили. И Леонару абсолютно не хотелось ни уезжать из Уэльстера, ни умирать. Ради такого он и Мальдонаю бы послушал, не то что посторонних». «Чего уж там? Что отличает хорошего медика от плохого? Во все времена умение признать свои ошибки. Леонар состоял при его величестве уже полгода. Видел, что его лечение не особенно помогает. Ну, разве что язва намного больше не стала. Но излечить ее, увы, не мог. Если эти могут, так пусть поучат. Они вроде как и не против. А если что, можно на них... и свалить всю вину за неудачу. Все мы люди. И Тахир и Лиля об этих мыслях догадывались. Но ведь не сидеть им целый день около Гардвига. Им и родного короля за глаза хватает, который периодически мается невралгией, и позвоночник у него не в порядке, и печень пошаливает. Пусть этот мужчина мается со своим королем. Сделает, как ему скажут, и того хватит. Хуже точно быть не должно. Да и язву пиявками лечить не лучшее дело. Они обычно при других болезнях помогают. Хотя, возможно, общее состояние Гардвига они улучшали. Все равно, кто-то из женщин не любит мышей. Лиля не любила пиявок. Такой вот крохотный заезд. «Дядя, моя жена просто неуловима!» «Значит, ловил плохо!» Эдуард явно подсмеивался над Джессом. «Она за сегодня в Тароле побывала, ко мне заехала, в посольство у Эрстера отправилась. И ведь это еще не все!» «У нее что, помело под юбками?» Вскипел Джесс и тут же был срезан ледяным взглядом. «Попридержи язык! Графиня сейчас не меньше полезна для короны, чем ты. Она, кстати, и меня лечила. Ты хочешь сказать, что это происки Мордонаи?» «Дядя!» Джесс аж растерялся. Эдуард мягко положил ладони на стол, наклонился вперед. «Джеррисон, думай головой. Или, может, сделать проще? Развести тебя с графиней и выдать ее замуж за кого-то поумнее? Миранду она, конечно, любит, но...» «Кстати, о Миранде. Ко мне обратился принц Амир». «И?» Джеррисон откровенно не понимал, о чем речь. «Он просит твою дочь в жены». «Ни за что!» Возмутился Джеррисон. Эдуард вскинул брови. «И почему же? Он же язычник!» «Он уже сообщил, что ради Миранды готов принять нашу веру в Ардоная и даже допустить миссионеров на территорию Ханганата. Альдон этому весьма порадовался». Эдуард мудро не договаривал, что Амир при этом подозрительно улыбался. На самом деле Ханганам было абсолютно все равно, в кого там верит принц, пока он еще не правитель. Ну, не так громко, конечно, но Амир и не собирался устраивать храмы в Ханганате и насильно светить народ. Хотите, приезжайте, если вас кто послушает, ваше право. Я верю в Ардоная, первым делом я верю в звездную кобылицу. А кто там ее конюший, вопрос философский, пусть о нем жрецы спорят. Да и наследник великим Ханганам выбирался никак не за религию, а вовсе даже за ум, связи, силу, чтобы смог удержать страну и не допустить смуты. И вообще, кому там важно, что произошло в другой стране у язычников? «Я думаю, что нам нужны связи с Ханганатом». «Но Миранда, почему она?» «Потому что он сам попросил. И учти, если бы он выбрал Анжелину или Джулиет, я бы и слова против не сказал». «Моя дочь еще мала». «Вот именно. Поэтому сейчас заключается помолвка. А лет через 5-7, как подрастет, свадьба. Не раньше, так сказал сам Амир». Джеррисон чуть успокоился, хотя и не до конца. «Но у них там принято иметь несколько жен». «Миранда будет первой и единственной». «А наложницы?» Взгляд Эдуарда стал откровенно ехидным. «И это мне говорит мужчина, который прогулялся с поднятым знаменем и спущенными штанами чуть ли не по всем придворным дамам». Джеррисон потупился, а Эдуард продолжил добивать. «Если бы у нас многоженство было, ты бы и туда влез, без сомнения. А что жена на тебя дуется? Ты думал, что приедешь, пару безделушек подаришь, и тебе все забудут? Ну-ну». «Не сразу, конечно. И не факт, что потом тоже. Как тебя угораздило дарить этой шлюхе драгоценности матери Лилиан?» «Дядя, да не дарил я ей ничего фамильного. Не настолько уж я беден. Между прочим, никогда не дарил бабам старые вещи. И Аделаиде покупал у ювелиров всякие побрякушки». «А кольцо? Она же у меня бывала дома. Могла и стащить». «Именно его?» «Дядя, ну ценные-то вещи, серьезные, я держу в тайнике. А это, видимо, лежало без присмотра, могла и стянуть». «Болван!» Джеррисон сверкнул глазами, но возражать не осмелился, тем более, что отмазка была откровенно фальшивой. Но главное не правдоподобие, а желание, разве нет? «Пожелает, простит, а нет, хоть закайся». «Растяпа!» — припечатал его дядя. «Ты думаешь, Август в это поверит?» «Вряд ли». Вот именно. И учти, он просил не подпускать тебя пока близко к верфям, а то голову со злости оторвет. Доверили девочку. Не покушение, так заговоры. Эдуард вспомнил, с какой душой Август выдохнул. Да лучше б я за купца замуж выдал. Польстился на титул и покачал головой. Не так уж ты и виноват. Тут многое помимо тебя сошлось. Но разгребать все равно тебе. Сочувствую. Джесс вздохнул, понимая, что выволочка закончилась. Дядя, я могу поговорить с принцем Амиром? Можешь. И учти, если мы сдружимся с Ханганатом, это хорошо. А если еще и Рик женится на Анерии, это еще лучше. Мы тогда втроем и пиратов с Лориса к ногтю прижмем, и торговля оживится. Гардвик, конечно, из-за ссори дуется, но если Тахир его подречит, уже хорошо. Да и мы долго ее не сможем производить в нужных количествах. Какое-то время так и так закупать будем. Хватит им времени разобраться с товарами. Джесс пожал плечами. Политика, куда деваться? Никуда и не денешься. Кстати, изволь сегодня ночевать во дворце и все проверять. Завтра приезжают ивернейцы. Мне прислали голубя, они уже почти рядом со старицей. А завтра и с женой увидишься. Она ко мне каждый день заезжает. Знаешь, Джесс, я тебе, конечно, сочувствую, но и завидую тоже. Мне бы лет на 20 меньше. А тетя как? Джессимин я любил, честно признался Эдуард. А такими, как твоя жена, восхищаются. Они умные, полезные. Но вот любить их сложно. Зато сколько пользы они могут принести государству. Ты подумай об этом. Вы мне предлагаете роль? Приживала? Точно, болван. Эдуард потер виски. Да не приживала. А мужа, который честно отдал жене на откуп то, что у нее получается лучше. А что скажут в свете? Иди и подумай, надавил голосом Эдуард. Джеррисон вскочил, раскланялся и вышел из королевского кабинета. Настроение было хуже некуда. Ну что ж, сейчас его гвардейцам достанется по полной программе, и на тренировочную площадку забежать надо. Злость стравить. Убью, кого увижу.